Дальнейшие события той ночи перепутались в моей памяти. Помню, что Пуаро был глух ко всем моим вопросам. Он темпераментно отчитывал Франсуазу, что она не предупредила его о перемене спальни мадам Рено. Я схватил Пуаро за плечо, решив таким образом привлечь его внимание и заставить выслушать меня. «Но вы должны были знать, куда мадам переехала», — защищал я Франсуазу. «Вы же разговаривали с ней днем». Пуаро соблаговолил заметить меня на короткое время. «Днем ее временно выкатили на софе в среднюю комнату», — объяснил он. «Но, мсье», — воскликнула Франсуаза, — «мадам переменила комнату почти сразу же после убийства мужа. Воспоминания были слишком печальны». «Но тогда почему вы не сказали об этом мне?» — закричал Пуаро, ударяя ладонью по столу и доводя себя до первоклассного гнева. «Я спрашиваю вас, почему мне не сказали? Вы, выжившая из ума старуха, и Леони, и Дениза не лучше. Вы все троица идиотов. Ваша тупость чуть не привела к смерти вашей хозяйки. Если бы не это мужественное дитя...» Пуаро внезапно умолк и, устремившись через комнату к девушке, склонившейся над мадам Рено, с гальским темпераментом поцеловал ее, вызвав у меня легкую ревность. Из состояния умственной сумятицы я был выведен отрывистым распоряжением Пуаро немедленно сходить за врачом для мадам Рено, а затем вызвать полицию. И чтобы сделать мою обиду полной, он добавил: «Вряд ли вам стоит возвращаться сюда. Я буду слишком занят, чтобы уделять вам внимание, а из мадемуазель я сделаю сиделку». Я удалился, стараясь сохранить достоинство. Выполнив поручение, я вернулся в отель. Все происшедшее не укладывалось у меня в голове. События этой ночи казались мне фантастическими и невероятными. Никто не хотел отвечать на мои вопросы. Казалось, их никто не слышал. Злой я бросился на кровать и заснул сном сбитого с толку и совершенно измученного человека. Проснувшись, я увидел, что солнечный свет льется в открытое окно, а аккуратный и улыбающийся Пуаро сидит на моей кровати. «Наконец вы проснулись. Но вы удивительный, Соня Гастингс. Вы знаете, что уже почти 11 часов?» Я застонал и приложил руку ко лбу. «Должно быть, мне приснился сон», — сказал я. «Да, мне действительно приснилось, что мы нашли в комнате мадам Рено тело Марты Добрейль, и что она будто бы убила мсье Рено. Вам это не приснилось. Это чистая правда». «Но ведь Белла Дювин убила мсье Рено». «Ах, нет, Гастингс, она не убивала». «Белла так сказала, да, но чтобы спасти от гильотины человека, которого она любит». «Да ну!» «Вспомните рассказ Жака Рено». «Они одновременно подошли к месту преступления, и каждый принял другого за убийцу». Девушка в ужасе посмотрела на него и с криком бросилась прочь. Но когда она услышала, что он уличен в преступлении, она не могла этого вынести и решила спасти его от верной смерти, жертвуя собой. Пуаро откинулся на спинку стула и привычно сложил кончики пальцев. «Казалось бы, все прояснилось, но на душе у меня оставалась какая-то неудовлетворенность», — продолжал он, глубоко вздохнув. «Все время возникало подозрение, что мы имеем дело с хладнокровно продуманным преступлением, совершенным кем-то, кто очень хитро использовал собственные планы Рено, чтобы сбить полицию со следа. Великие преступники, о которых, если вы помните, я однажды вам рассказывал, поступают в высшей степени просто». Я кивнул. «Это натолкнуло меня на мысль, что преступнику были полностью известны планы Рено. Отсюда прямая дорога к мадам Рено, она, безусловно, их знала. Но она не могла быть убийцей, хотя бы потому, что искренне любила Рено. Был ли еще кто-нибудь, кто мог знать о них? Да, из собственных уст Марты Добрейль мы слышали признание, что она подслушала ссору Рено и бродяги. Если она могла подслушать это, то почему она не могла подслушать и все остальное? Особенно если учесть, что мсье и мадам Рено были столь опрометчивы, что обсуждали свои планы, сидя на скамейке. Вспомните, как легко вы подслушали оттуда разговор Марты и Жака Рено». «Но какая причина могла быть у Марты для убийства месье Рено?» — заспорил я. «Какая причина?» «Деньги. Рено был миллионером. После его смерти половина огромного состояния перешла бы к сыну, по крайней мере, так думали Марта и Жак. Давайте проанализируем события с точки зрения Марты Добрейль. Марта подслушивает разговор между Рено и его женой. До сих пор Рено был источником приличного дохода для матери и дочери Добрейль, но теперь он намеревается выпутаться из сети». Вероятно, первой ее мыслью было воспрепятствовать побегу. Но на месте этой мысли мгновенно возникает более смелая, которая не ужасает дочь Джин Берольди. Ведь Рено был непреклонным противником женитьбы Жака на ней. Если Жак пойдет наперекор воле отца, он будет нищим, но мадемуазель Марта мечтает совсем не об этом. В самом деле, я сомневаюсь, что она хоть капельку любила Жака Рено.